Глава 11. «Мне казалось, что с чем-чем, а с дисциплиной среди игроков у тебя проблем нет». Усмехаюсь я, обращаясь к смущенному майору. «С дисциплиной действительно проблем нет, но есть ряд некоторых сложностей, этого не отнять». Вынужденно соглашается майор. «Я так понимаю, что эти ребятки из их числа?» Указываю я большим пальцем на наглую пятерку. Парень во главе этой оравы так и вовсе стремительно приближается цветом к своей красной куртке. Словно воздушный шарик, который шустро надувается с каждым вздохом. «Это недавние дети, которым за последние полгода или около того исполнилось 18». Удивляет меня майор. «Даже так?» Удивленно киваю я. «А вы уже успели выслушать, где они все это время были?» «Все непременно», — ухмыляется гордо майор. «Я сразу же определил это под задачу нескольких валькирий, которые тщательно занялись этим вопросом. И получилось так, что...» «Эй! Я вам случаем не мешаю, а?» Снова нарывается парень в красной куртке, двинувшись в нашу сторону. «Я, конечно, дико извиняюсь, но какого хрена вы нас берете и тупо игнорируете? Эй!» Не успевает он исполнить задуманное, а именно ткнуть меня в грудь своим пальцем, как его точно пушинку перекидывает через себя сопровождавшая меня Пирра. «Спасибо, Пирра. Что бы я без тебя делал?» Благодарно улыбаюсь я рыжеволосой воительнице. Девушка мне задорно подмигивает и для гарантии слегка пинает парня, чтобы тот не расслаблялся. Четверка друзей пострадавшего в ужасе отступает от нас, переводя взгляд со стонущего на земле парня на совершенно безразличного меня и обратно. Кажется, детки так и не ощутили жестокость мира системы. Тогда чем они занимались почти полгода? «Так вот», — нарушая тишину майор, возвращаясь к докладу. «Сейчас подобранные игроки занимаются вспомогательными работами. Как вы всегда и говорили, бездельников Спарта не привечает, а потому каждый нет-нет, да занимается полезным делом. Например, на какое-то время я меняю фокус недавних детей на речь майора. Кто-то работает на кухне помощником, кто-то выходит в патрули с солдатами. Особых навыков от них никто не ждет, но вот заметить возможного противника и сообщить о нем даже дурак способен», — фыркает мужчина. «Еще новички помогают привезенным ремесленникам на уровне «принеси-подай». Ну и, конечно же, работают на стройке, следят за буйволами и так далее, но там, где не требуется особых навыков. Ничего сверхсложного, в общем. А взамен получают горячую пищу, кров и защиту». Закономерно киваю я. «Именно так», — хмыкает майор. «А эти чего?» Указываю на все еще не знающую, как быть и что делать, компанию. «А эти?» «Ну?» Заторможенно выдает старый вояка. «То есть как это?» Вскидываю я брови. «Так дети же! Что с них взять?» То ли виновата, то ли ворчливо комментирует майор. «Раз они оказались в мире системы, значит, больше таковыми не являются», — качаю я головой. «Подключим в таком случае педагогику. Не зря же у нас в университете преподавали такой предмет. На кой черт он нужен историку, непонятно. Я никогда не планировал идти в школу учителем. Но он был в программе, так что зубрежку никто не отменял. А вместе с тем, знаменитый и не менее эффективный метод кнута и пряника. По сути, вся Спарта была на нем основана, но тем игрокам, что уже испытали ужасы нового мира, и не требовалось особой мотивации, чтобы те самостоятельно желали развиваться и идти вперед к новым успехам. А вот для изнеженных деток методика станет хорошим таким чаном с холодной водой. «Разделите всех детей на группы», — приказываю я. «Каждую группу определите на безопасную, но конкретную работу. Пусть привыкают к тому, что не в сказку попали. И установите посильную норму. Выполнят ее, получат еду. Нет, останутся без ужина. Если же и вовсе работать откажутся, то пусть проведут ночь на холодной земле без одеяла и подушек. Будем дурь выбивать дедовским методом». «Будет исполнено, лорд Шурик», — заверяет меня майор. «Но разве это не слишком? Они же новые солдаты, а также строители, мастера и земледельцы. Заканчиваю я за мужчину. А солдату нельзя что на посту делать?» «Страдать херней». Едва ли не отскакивает от зубов у майора. После чего он понятливо ухмыляется. «Вот именно». Довольно киваю я, посмотрев на недавних детей. До тех только сейчас начинает доходить, в какой же заднице те оказались. «Тупые придурки!» — Зажравшиеся буржуи! Только и знают, что использовать детский труд!» Яростно ударил Кейн по земле. После чего, опомнившись, болезненно сморщился и потряс ладонью из стороны в сторону, подув на костяшки. «Закончил уже!» Раздраженно обратился к нему танк. «Вроде того!» — огрызнулся Кейн. Всего недавних детей было чуть меньше 40, а именно 35 игроков. Сегодня их разделили на 7 групп, по 5 игроков в каждой, и приставили к своим станциям, которые периодически сменялись в случайном порядке. Группа Кейна оказалась на кухне, где им указали на целую гору овощей и сказали чистить. Вот еще! Кейн работать отказался, как и его товарищи вслед за ним. Барби, его девушка, скорчила гримасу пренебрежения. Танк и Болт хмуро отказались заниматься такой херней. Разве что Жучка была не против, пуская слюни на свежие продукты. Однако, видя общее настроение, она также не стала работать. Теперь же их напрочь лишили одеял, так и ужин не выдали. Как они вообще обращаются с ними? А где все те законы о защите человека и прочее? Где инстанции, что будут зорко следить за содержанием каждого игрока? Какого черта вообще всем было на них плевать? Хорошо хоть, что им оставили костер с запасом топлива, чтобы не окоченеть напрочь ночью. Хоть сколько-то мозгов осталось в черепных коробках местных. Вообще, весь этот переезд с самого начала не нравился Кейну. Когда скукожилась земля, ему, как и многим другим, был предоставлен выбор мира, в котором он мог бы жить. Там были сотни, тысячи вариантов от темного и мрачного фэнтези, близкого к апокалипсису, до вселенной говорящих пони. Кейн, как и его новые товарищи, избрали мир, похожий на игру Sims, в котором он мог делать едва ли не все, что вздумается. «Хочешь новый особняк? Пожалуйста!» «Почувствуй себя богом!» «Мечтал завести собаку, кота или целого слона? Без проблем!» У него были самые дорогие суперкары, лучшая приставка с бесконечным списком игр, даже собственный, мать его, вертолет. Кейн даже нашел себе девушку в этом мирке — Барби. А вместе с тем и парочку друзей в лице Танка и Болта. Ну и Жучка в довесок затесалась в их компанию. В этом мире нельзя было даже ударить кого-то всерьез. При контакте ты ощущал, что тебя обволакивает мыльный пузырь, сводящий на нет всю боль и урон. Короче, целых полгода они жили в раю, предаваясь вечеринкам, самым безумным экспериментам и отдаваясь полету фантазии. Это походило на рай. А после, в какой-то день, все к чертям разрушилось. Кейн и сейчас помнил тот гребаный прямоугольник от системы. Внимание! Вы достигли 18-летия на момент призыва в мир системы. Внимание! Ваши заслуги в посещенных мирах будут учтены при переходе. Внимание! Число пройденных вами миров — 0. Число достижений — 0. Количество полученных навыков — 0. В связи с чем система не предоставит вам никаких наград. Профессия отсутствует. Поздравляем, вы вступили во взрослую жизнь. А затем их пятерых выкинуло у Стеллы в самой глуши. Несправедливо. Нечестно. Будь проклята, система! Он был очень даже счастлив в прежнем мире. Да и какие к черту пройденные миры? Разве у системы был хоть какой-то квест для него? Может, что-то такое и было в первый день конца Земли, но он пролистал их все, будучи человеком, что всегда пропускал обучение. Там же всегда был самый базис, который тупому дятлу будет понятен. Кто вообще мог сообразить, что там могло оказаться хоть что-то полезное? Он спрашивал у своих друзей и Барби, но те также пролистали эти сноски. Кто-то от нервов, кто-то от ожидания подставы, а кто-то просто неубежденный в реальности происходящего. Плевать. Он все равно отказывался подчиняться местным правилам. Кейн ни за что не склонит голову перед тупыми буржуями, что оказались в мире системы на пару месяцев раньше них. Ну и что? Он еще покажет, чего стоит. Прижав к себе Барби покрепче, чтобы согреться, Кейн ворчливо прикрыл веки, пытаясь уснуть. Болт и танк пытались подкатить меж тем к Жучке, убеждая, что вместе будет теплее, но та их просто и неказисто послала, решив, что лучше замерзнуть одной, чем сжаться к этим потным засранцам. Что ж, это был ее выбор. У Кейна уже была своя подружка, а потому он мог только высокомерно усмехнуться на потуге болта и танка. На второй день Кейн и танк заставили болта делать за них всю работу на кухне. Парень пытался сопротивляться, но пара тумаков его убедила. Но даже так, Несмотря на все усилия парня, они не выполнили норму. Ведь она была рассчитана на 5, а не на 1. Из-за чего опять остались голодными. Сука, да как так-то? Кейн злобно пнул небольшой камень на своем пути, когда его отвлек громкий смех из соседней от них палатки. Парень нахмурил брови, вспоминая, кому она принадлежала. По всей видимости, это была такая же группа детей, как и его собственная. Особо не стесняясь, он заглянул внутрь, после чего едва ли не проглотил вязкую слюну. 5 игроков, из которых 2 парня и кореглазая девушка, дружно сидели вокруг костра и болтали, с аппетитом поглощая что-то из глиняных мисок. В то же время еще 2, худощавые как спичка юноша и черноволосая девушка, играли меж собой в шашки. «Откуда, черт возьми, у них столько всего?» У Кейна меж тем аж живот заурчал, что невольно привлекло внимание хозяев палатки. «Привет, ребята, я...» — начал было Кейн, но черноволосая девушка его прервала. «Еды не дадим. Добывайте своим трудом», — отчеканила она стальным голосом, не терпящим возражений. «Эй, я вообще-то даже еще ничего не сказал», — нахмурился Кейн. «Твой живот сказал все за тебя, а глаза так и вовсе выдали с поличным», — вздохнула незнакомка и съела сразу 5 шашек у своего оппонента. Юноша кисло улыбнулся, даже не посмотрев в сторону Кейна. «Слышь ты, то, что я решил с вами заговорить, еще не делает из тебя, сук...» Договорить ему вовсе не дали, приставив лезвие длинного меча к горлу. Юноша, что сидел еще мгновение назад рядом с черноволосой, оказался вплотную к нему, смотря глазами мертвеца. От одного их вида Кейн судорожно вздрогнул, ощутив холод металла на своей коже. «Только закончи то, что ты хотел сказать, и ты станешь на 1 голову короче», — прохрипел матерый убийца, а затем добавил. «Извинись». В этом Кейн просто не сомневался. Какого черта вообще он так на него смотрел? Разве они все не были с земли? Так почему между ними такая разница как в скорости, так и в навыках? Кейн раздосадованно прикусил нижнюю губу, после чего гневно прорычал. «Прошу прощения!» «Так-то лучше», — кивнул худощавый, возвращаясь степенно на свое место. «Арк, ты перестарался», — поругала его черноволосая. «То, что ты прошел мир, не делает тебя всесильным. Что о нас теперь подумают в лагере?» «Пусть думают, что хотят», — пожал плечами парень и вернулся к игре в шашки. Кейн же, сопровождаемый насмешливыми взглядами, спешно покинул палатку, двинувшись к своим товарищам. «Он запомнит имя этого сукина сына. Арк, да? Кейн позаботится, чтобы вернуть свой долг». На 3-й день его злоключения не закончились. Жучка с его подначки попыталась пробраться в складскую палатку и украсть еду, но ее поймала какая-то девчонка. Кейн и компания смотрели на это все со стороны, но даже так слышали обрывки фраз. «Опа! Смотрите, кого я поймала!» Довольно ухмылялась незнакомка, из схватки которой никак не могла вырваться жучка. А ведь она была на полголовы выше этой девки. «Да-да, Дженни, ты просто молодчина!» Саркастично похлопал в ладоши молодой парень. «Мог бы и порадоваться за меня», — фыркнула эта Дженни. «Вот когда пройдешь весь курс тренировок, тогда я тебя хоть расцелую», — пообещал ей парень. «Ловлю на слове, Биба», — оскалилась Дженни. «Будто у тебя это получится». «Так, хватит лясы точить», — остановил их мужик с уже проступившей проседью. «Воровку в ошейник и дело с концом. Еще нужно майору отчитаться». «Как скажете, босс», — вздохнула Дженни и, вынув из-за пазухи ошейник, взяла и закрепила его на шее жучки. Девушка моментально утратила фокус в глазах и обмякла, осев на землю. Кейн и его товарищи судорожно сглотнули. Дженни что-то сказала жучке, и та пошлепала за ними, словно зомби какая-то, не видя перед собой ничего и никого. Их махи руками она также проигнорировала. Кейн до крови прикусил нижнюю губу. Все шло совсем не так, как он хотел. Совершенно не так. На 3-й день они также не выполнили норму, и из-за пленения жучки та стала меньше. Больше они свою приятельницу не видели. Кейн, Барби, Болт и Танк мрачно сидели в круге, не произнося и слова. Так бы и продолжалось, если бы Танк не вскочил на ноги и запустил хаотично ладони в свои короткие волосы. «Я так больше не могу! Вы как хотите, а я лучше начну спину гнуть, чем слушать в очередной раз, как урчит мой живот!» — возмутился он. «Ты не понимаешь, еще немного, и мы...» Поднялся хмурый Кейн, пробуя остановить здоровяка, но тот грубо и больно ткнул парня в плечо, зарычав, словно медведь. «Нет, это ты не догоняешь, Кейн! Это место не работает по нашим правилам! Мы больше не боги! Даже не полубоги, мы на самом дне! Проснись уже от своих грез, идиот!» — произнес танк. Кейн покраснел от гнева. До этого момента никто не осмеливался оспаривать его лидерство в их группе, даже танк. «Нет, ты не станешь работать», — покачал он головой. «Уверен, через пару дней они сдуются и станут кормить нас. Потому как иначе мы умрем, а они потеряют нас. Это нерационально и вообще...» Озлобленный до нельзя танк бросился на Кейна, прописав тому мощный хук, а следом и джеб. Кейн пошатнулся. Танк повалил его на землю, после чего начал методично вбивать его лицо в холодную землю. Полилась кровь, в воздух поднялась пыль и жухлая трава. Фигура танка отбрасывала тень, скрывая всю тяжесть наносимых побоев его товарищу. «Все, хватит! Остановись, танк! Ты же его убьешь!» Барби с глазами на мокром месте и трусливый Болт оттащили танка от Кейна, чье лицо стало олицетворением мясной отбивной. Очередной вечер подошел к своему концу. Весь следующий день они провели, горбатясь на кухне, только бы выполнить норму. И у них это получилось. В этот вечер они получили печеную картошку, а также пару кусков мяса. Более чем щедрый набор продуктов для простых новичков. И лишь Кейн мрачно ковырялся ложкой в своей миске. «Я свалю отсюда», — прошептал он. «Этой же ночью». Уже лежа на мягком покрывале и имея под головой подушку, он разбудил Барби, чтобы предложить ей присоединиться к нему. «Сбежим вместе», — говорил он. «Найдем место получше. Намного лучше этого». «Ты дурак, Кейн», — отмахнулась от него девушка, уже, похоже, бывшая. «Так уж в степи и найдется место лучше этого». Он молча буравил ее непонимающим взглядом. «Здесь кормят, одевают, заботятся в меру возможностей. Даже обещают взять в поселение. Почему бы просто не остаться и не начать жить? Нормально. И без проблем на свою задницу». После чего она от него отвернулась и быстро уснула. Кейн долго смотрел в никуда, задумавшись о своей судьбе и месте в новом мире. Но уязвленная гордость, как и униженное эго, требовали действий, решительных, возможно, импульсивных. Но Кейн верил, что кто-кто, а он найдет выход, отыщет решение. Поэтому он все равно сбежал из лагеря под покровом ночи. Никто его не преследовал, никто за ним не гнался. Ни собак, ни свистков, ни факелов, ни кавалерии. Кейн на первое время обрадовался, после чего опять же оскорбился. Он что, слишком мелкая пешка для местных, да? Настолько, что ни одного всадника за ним не выслали. Так он бродил не меньше 3 дней, один на всю степь. Порой на горизонте мелькали небольшие отряды кочевников, но он припадал тут же к земле и максимально пытался слиться с окружением. В пути он питался жуками, орехами, травой и даже пил из луж. Здоровье это ему не прибавляло, но парень упрямо пер дальше. На черт знает, какой по счету день, истощенный, голодный до ужаса и изможденный Кейн был даже не прочь вернуться к своим бывшим друзьям. Он был даже готов снова работать на кухне, пока на горизонте не мелькнули очертания крепости. Кейн толком и не понял, как оказался у самых стен, где на входе стояла пара стражников. Парень ошарашенно моргнул, и вот он уже стоит к ним вплотную. Казалось, что это не он шел к крепости, а она к нему. Стражники скинули с себя низкие капюшоны, защищавшие их от солнечных лучей. На ахнувшего Кейна уставились 2 пары глаз со змеиным зрачком. Предпринятые меры для решения детского вопроса оказались очень кстати. Едва ли не сразу удалось пристроить наших неординарных новичков. Хотя не без трудностей, это да. Среди 35 детей 2 пришлось заключить в ошейники из-за тех или иных попыток воровства. Не на постоянной основе, как тех же пленных степняков или изуверов из Краснодара. Скорее, это была мера предостережения для остальных. И она отлично сработала. Видя превратившихся в зомби, оставшиеся мигом забывали о желании сделать жизнь лучше за чужой счет. Еще двое сбежали из лагеря. В погоню я никого не посылал. Какой толк в поимке тех, кто не желает с тобой сотрудничать? Логичнее дождаться нового пополнения у Стеллы и уже с ним начать беседу. Конечно, это не значит, что преступлений вообще не было. Было и еще как. Парочка попыток изнасилования, грабежа и побоев были успешно, а главное, вовремя подавлены фалангистами и валькириями. Преступников моментально одевали в ошейники без каких-либо расшаркиваний. Строители дорог, как и работники каменоломен, всегда нужны. Ко всему прочему, в лагере «Надежды» были возведены три пункта призыва. Для фалангистов, переправляющих игроков в Краснодар, для валькирий, чья база, понятное дело, находится в форпосте Мустафы, и для воинов степи, новых кочевников под руководством Вихра. Последних требуется очень и очень много. Мало того, что из них я намереваюсь сформировать полноценный разведкорпус на всей степи, так и как загонщики новичков Орда себя показывает очень даже неплохо. А в будущем у меня в их отношении особые планы. Возможно, создам из них передовых поселенцев, что-то вроде казачества, с большей долей вольностей, но и обязанностями по военной части. Короче, работы, как всегда, много и абсолютно везде не успеть. Поэтому майор на какой-то срок задержался в Надежде с призывниками в Краснодар, чтобы организовать всю работу на первых порах. Вместе с тем из парты прибывают Люси, Сквидвард и Ботан, игроки, которых я планирую взять с собой в Милан. Речь шла о пяти сопровождающих, и последними двумя будут Пирра и третий в качестве моего эскорта и защиты на всякий случай. Конечно, лорд Данте составил очень даже заманчивый договор, но кто его знает, на какие уловки тот готов. Поэтому с рассветом мы отправляемся в сторону Милана. Самый загадочный полис степи ждет нас.